Бабка Серафима вставляла фанерку в разбитое окно. Все, что нужно было сказать по поводу происшедшего, она уже сказала и теперь только ворчала. «Такое цельное стекло было, всего из 3 кусочков, а он расшиб, тряся его бандитской матери». «Ничего, нынче все с фанерками живут», — сказал я. «Дайте-ка молоток, Серафима». Возле нашей хаты стояли любопытствующие соседи. «Я гляжу сквозь туман, какой-то хлопец дюжи из себя по улице идет», — рассказывал Попеленко, воодушевляясь. Перемирие кончилось. Теперь ястребок хотел извлечь хоть какую-то выгоду из новой ситуации, насладиться ролью героя. «Думал сначала, что товарищ Капелюх возвращается. Не, это здоровенный Бандера прет, чистый бугай, как Фердинанд. И что ж вы думаете? Подходит он к хате товарища Капелюха и шасть через тынок. Прямо ловко так сиганул, как кошка». «Бугай, Фердинанд, кошка», — образно рассказывал Попеленко. «Может быть, его по-настоящему увлечет роль героя?» «Ну, думаю, дело неладно. Я поближе. А он, вражий сын, до окна, где товарищ Капелюх спит, притиснулся и чего-то разглядывает. Ладно, думаю, погляди, погляди, от меня не уйдешь». Тут он поднимает свой автомат и как даст в окно, как даст, и снова через тынок, шесть. Слушатели охнули, переживая за Попеленко. Только Гнат, возвышаясь за толпой глухарчан с пустым мешком на плече, улыбался во весь щербатый рот. Народу прибывало. Рядом с Гнатом появилась Варвара. «Я по бандюге из автомата», — продолжал Попеленко. «Не по нему, а чуть выше», — поправил я ястребка. «По деревьям». «Не перебивайте», — сказал осмелевший Попеленко. «Бандюга бежать. Я за ним. И снова по нему. И за ним. А он от меня. И снова. Он на озимь, а я за ним. Он от меня. Тут товарищ Капелюх на мой сигнал заспешил, и мы взяли его в клещи». «Мне показалось, бабуся, вы кричали», — спросил я у Серафимы. «А кто б не закричал? Я думала, тебя убили. И как это ты догадался уйти из дома? Не иначе перст, судьба». Этот конопатый парень из шайки Горелого подошел к оконцу справа со стороны Шелковицы, чтобы ему было сподручно стрелять по Топчину. В бледном свете он принял взбитое одеяло за человеческую фигуру, а старую шапку за голову. И хотя промахнуться было трудно, он выпустил половину обоймы, чтобы наверняка. И знал ведь, где мой Топчан стоит, у какого окна. Все знал. «Господи!» — сказала Серафима. — Когда же перестанут окна бить? Где ж стекла люди напасутся? Все бьют и бьют, бьют и бьют. Вроде и фашиста прогнали. Когда ж война кончится? Чтоб им бандерам на том свете голой задницей на шило сесть. И она погрозила в сторону леса тощим кулаком. Гнат захихекал и собрался было со своим мешком в обычный утренний маршрут, но Варвара остановила его. «Ты куда, голодный? Пойди поешь!» Гнат радостно замычал и закивал головой. «Да чего ж добрая душа стала у Варвары? Что она, искупала былые грехи этой благотворительностью?» Я пошел в хату. Все старенькое одеяло было изрешечено. Пули выщербили глиняный пол под Топчаном, рикошетя побили стены. «Да, повезло мне в это утро. Крупно повезло», — думал я, разглядывая одеяло. Не случайно, конечно, этот конопатый парень, дав очередь, помчался по тропе через озимь в сторону родника. У него, наверное, было 2 задания — прикончить меня и взять из схрона узелки. 2 простейших задания — убить человека и захватить попутно сало и бельишко. Конечно же, теперь нечего было и думать устраивать засаду у родника. Они туда больше не придут. Ведь конопаты убить неподалеку. Мы по-прежнему останемся в неведении. Откуда, кем и когда будет нанесен следующий удар? Телегу с убитым бандитом Верзилой мы провезли по селу. Солнце уже приподнялось над туманом, и в село вернулись краски. Заиграли желто-зеленые листья на тополях. Неровными алыми свечами зажглись в садах вишни. Тусклой медью обозначились дубки. Над трубами поднялись ровные белые струйки дымков. Под солнечными лучами соломенные крыши закурились паром. Иней пятнами сходил с них, и вскоре по завалинкам застучала копель. Вызеленялась трава. Наступил обычный утренний час листопада. Прогреваясь, отмороженные черенки листьев легко отцеплялись от ветвей. И всюду, под дубками, тополями, вишнями, акациями, яблонями, закружилась осенняя метель. Ранние заморозки, ранние заморозки. «А к хате Варвары он не подходил», — сообщил Попеленко. «Догадываюсь. Я ничего не сказал своему приятелю об Антонине. Я подумал, что она никак не могла предупредить бандитов о приезде Абросимова. И вообще, я же помнил, как она стояла у брички и смотрела на этого незнакомого ей райкомовского хлопца». Рука конопатого парня свесилась с телеги. Желтые от курева, не гнущиеся уже твердые пальцы, чиркали об обод колеса. И хотя передо мной был враг, к мертвому я уже не чувствовал никакой ненависти. Больно мне было. В следующий раз, быть может, они ухлопают меня. Потом настанет зима, и истребки, как зверей, выследят в лесах бандюк. Снова будут мертвые на телегах. А озимь занимает небольшой лишь клинышек на без того необширных приглухарских полях. Некому пахать, некому сеять. И по-прежнему бабы будут тащить на себе тяжкую ношу всей крестьянской работы. «Что мы будем делать с ним?» — спросил я у Попеленко, когда мы медленно проехались по селу, сопровождаемые взглядами глухарчан, лаем встревоженных собак и пением петухов. «Видать, не здешний», — сказал ястребок. «Провезем еще раз. Может, кто признает?» Мы развернулись и снова поехали по улице, по самой ее середине. К гончарне навстречу нам шли работницы — ангопщицы, лепщицы, заготовщицы. Они смотрели на бандита, переглядывались, шептались о чем-то. Догадывался я, о чем они шептались. Мертвый он, конечно же, для них, как и для меня, не был страшным бандюгой, злодеем. Не был тем человеком, который убил мальчишку из Ожина и вырезал на его лбу звезду. Он был просто здоровенным деревенским парнем с красными загорелыми руками. Эти руки могли починить завалившуюся хату, сменить упавший плетень, перекопать яблоньку в саду. И уж обнять эти руки могли крепко и грубо, по-мужицки. Вот о чем, наверное, шептались вдовы и солдатки с гончарного. У них был свой взгляд на вещи. Может, и не этот парень снял курточку с Абросимова. Может, убийцы просто отдали ему, когда вернулись в свой схрон. А сам он, запутавшийся, запуганный своими атаманами, крестьянский сын. Нет, слишком ловок, слишком быстр. Запуганный не действует так. Никто из глухарчан не хотел признавать убитого. «Повезли его на Гаврилов холм», — сказал я. «Чего валандаемся?» Мы направились по вербной дороге, что вела на кладбище. На повороте встретили Семиренковых. Отец как будто не заметил телеги. В этом, конечно же, было что-то странное. Но Антонина прямо и смело посмотрела на меня. Не спряталась, как обычно, за черными шорами платка. Наши глаза встретились. Мне показалось, она обрадована. Чем? Тем, что погиб конопатый бандюга, для которого она носила узелки? «Антонина будет еще красившей сестры», — сказал вполголоса Попеленко, увидев, как я оглядываюсь. «Только та ошибка выставлялась, как цаца. А эта тихая, горестливая. Вот только немая, инвалидка. Раньше вроде разговаривала. Лихоманка напала. Им бы какую бабку позвать, выгнать хворобу. Да при их бедности и заплатить нечем. А инвалидку кто возьмет?» Я смотрел вслед Антонине, и она обернулась. «Но что мне делать с тобой, Антонина? Допросить? Не могу я тебя допрашивать. Отправить в район? Будет ли у них время разбираться с тобой? Нет. Сам ты инвалид, по языку», — сказал я своему приятелю. «Болтается он у тебя без привязи.